Этой ночью я впервые увидел хороший сон, что-то теплое и яркое. Оно спустилось с небес и окутало меня пушистой шалью, и я испытал настоящее счастье. Я долго думал, как назвать сновидение, и вверху новой страницы вывел «Цветы». «А Тихона нет», — сообщил Колян, вгрызаясь в бутерброд. «Пошли, Фирсов кличет. Нате вот, перекусите». Он вручил нам два теплых сэндвича, из которых выглядывали бледные листья салата. «У вас тут что, хозяйство подсобное?» «Ребята доставили». Шутить с Куцаповым было бесполезно. «Пока вы там дрыхли, у нас тут маленькое ЧП вышло. Фирсов с Лиманским в ужасе. Ну, короче, вас амнистировали. Как там, в темнице? Не замерзли?» «Нет, нормально», — ответила, запнувшись, Ксения. «Колян, откуда в сопротивлении негр?» — спросил я. «Веселый, да он русский». «Не понял». «Ну, в России родился. И родители его тоже отсюда. А то, что он в ГИБ работал, вас не смущает, нет?» «Ну так это по заданию Фирсова было. Да ты расслабься, Миш, у нас солидная организация». Иван Иванович встретил нас с скупой улыбкой, которая, по всей видимости, означала сожаление. Аудитория была та же самая, что и вчера, только вместо Роджера присутствовал мама, а левша уже не подпирал угол. Он притащил высокий барный табурет и теперь восседал на нем, словно волейбольный судья. Оружие при этом он держал на коленях. «Так, жертв из себя строить не надо», — неожиданно начал разговор Фирсов. «Переломные моменты истории всегда сопровождались некоторыми накладками. Я, кстати, по-прежнему не склонен доверять вам на все 100. Любой предсказатель вызывает подозрения. Ну, особенно тот, чьи предсказания сбываются», — вставила Ксения. Иван Иванович сморщился и бросил в рот таблетку. Тихон не вернулся, хотя времени достаточно прошло. Но это еще полбеды. Самое неприятное то, что он пропал. Но мы же говорили. Да нет, не в том смысле. Он вообще исчез. И не только из документов, но даже, как бы это, в общем, из памяти. Левша с вашим синхронизатором ходил туда, на 2 суток назад. Туда, откуда стартовал Тихон. Левша, давай сам. Тот неловко поднялся и, положив руку на автомат, как на Библию, начал. «Дырокол без погрешности — штука полезная. Я прибыл секунду в секунду. Только Тихона не было ни в бункере, ни снаружи. Я ж думаю, ну куда он мог запропаститься? Подхожу я к Сыру, спрашиваю, он мне еще какой тут Тихон. Я к Веселому подхожу, он то же самое, не знаю никакого Тихона. Тогда сам себя разыскал, но и я его не помнил. Вот ведь в чем дело. В четверг Тихона помню, а во вторник нет. Я обратился к вам, Иван Иванович. Вы сначала решили, что я тронулся, но когда увидели меня и того меня, ну, который оттуда...» Доклад становился все более бессвязным, и, почувствовав это, левша неловко замолчал. «Это нормально излагаешь, продолжай», — сказал Фирсов. «Когда вы поняли, что дело серьезное, то стали проверять какие-то бумаги, потом собрали народ и всех опрашивали. Так о Тихоне никто даже слыхом не слыхивал. Будто в прошлое послали одного Кришну. А я еще удивился, ну зачем одного? Он же, кроме как голову свернуть, он же больше ничего не может». «Так, довольно», — перебил Иван Иванович. «Ну и как вам информация? Следы заметает?» «Заметает», — восхитился Фирсов. «Это вам не ножичек с отпечатками пальцев. Был человек и нет человека. Петрович, такое разве возможно?» «Ну, теоретически вполне. Если он в прошлом сделает так, чтобы не попасть в сопротивление, то все свидетельства его пребывания в бункере, они исчезают. Но мы-то Тихона помним, и вещички его у меня остались. Как это объяснять?» «Ну вот у него и спрашивайте, я же не ясновидящий. Может, недоразумение какое-то?» «Я тоже так думаю, но побеседовать с Тихоном крайне было бы желательно. Нужно перехватывать его по дороге в 98-й и доставлять сюда. Пойдут левша, Николай, Михаил и мама». «Прям семья», — хохотнул Куцапов. «И я», — добавил Лиманский. «Ну, само собой, куда ж без вас». «Не годится», — отрезала Ксения. «Шума много, 5 человек». «А вас я бы попросил, но закончить Фирсова Ксения не дала. Нельзя врываться в прошлое голдящей оравой. Время субстанции капризной, мы в этом очень крепко убедились». «Так кто ж, по-вашему, должен пойти в таком случае?» «Я», — звонко ответила Ксения. Вопреки моим ожиданиям, оглушительного хохота не было. Засмеялся только левша, да и тот, не получив поддержки, быстро умолк. «А как же вы собираетесь искать Тихона, если вы его ни разу в жизни не видели?» «Ну хорошо, я и Евгений Петрович». «Вы не учли вот чего, вам, может быть, задержаться придется в 98-м. Кто помнит это время лучше всех и в состоянии, ну, хотя бы по улице пройти, не привлекая внимания? Люди ведь очень остро реагируют на чужаков. Внедрение в социум. У меня по этой дисциплине пятерка, мы с Евгением Петровичем представляем отдел, нам расхлебывать». «Да, по психологии у вас, наверное, был трояк», — улыбнулся Фирсов. «Думаете, я позволю забрать единственного специалиста и увезти его неизвестно куда?» «Ладно, пятерых действительно будет многовато. Левша остается». В коридоре к нам присоединился Конь, и мы поднялись наверх. Длинный ряд стиснутых лифтовых дверей указывал на то, что здание когда-то было многоэтажным. Однако разногласия между Ираком и Китаем превратили его в подземелье, засыпанное радиоактивным мусором. Сейчас мы поймаем одного негодяя, Куцапов сломает ему челюсть, и Москва восстанет из пепла, аки Феникс. Славно. Жаль только, что ничего не выйдет, или если и выйдет, то не так. Уж очень красиво задумано спасти мир, нисколько не напрягаясь. Вот сломать, не напрягаясь, уничтожить, размолоть в труху — это пожалуйста. «А как насчет оружия?» — спросил я. «Куда тебе? Ты у нас консультант по жизни в прошлом веке», — ехидно проговорил Куцапов. «Если что, мы с мамочкой прикроем». «А Лиманский нам зачем?» «Он начальник. Меня-то Тихон не послушает, гордый больно». «Да, вот, Фирсов велел отдать. Колян протянул мне дырокол, обернутый несвежей тряпицей. Левше понравилось. Нам бы такую технику». «Ну и что бы вы сделали?» Куцапов промолчал и только ускорил шаг. Он, возможно, был хороший тактик, но не стратег. Ему говорили «убей», и он убивал, свято веря, что каждый новый труп приближает его к свободе. А потом возвращался в 38-й и по знакомой тропинке спускался к бункеру. И снова спускался на самый нижний из трех уцелевших этажей. Потому что забиться в нору — это в человеческой природе. Лучше дышать керосиновой вонью, чем созерцать 50 километров руин и постепенно догадываться, что это все-таки навсегда. Мы погрузились в чудовищный шестиколесный автобус, и Конь, напевая какую-то скорбную мелодию, направил машину к светлеющему вдали лесу. Ко мне подсел Лиманский и, потеребив бородку, спросил: «Миша, можно с вами на «ты»?» «Да, конечно, Евгений Петрович». «Просто Петрович, без Евгения. Здесь так принято. Расскажите мне о другой версии». «Опять легенду проверяете?» «Да ну, это Фирсов, ему по должности положено, ты на него не обижайся». «Ну, когда получаешь что-то бесплатно, то о цене не думаешь. Теперь кажется, что каждый час, прожитый до первого нажатия на эту проклятую кнопку, это был час непрерывного счастья. И смыслом он был наполнен. Ну, как описать? Ваша молодость, она ведь тоже в спокойную пору прошла. Реформа 82-го. Да, экономический бум, 37 копеек за доллар, возвращение иммигрантов, реставрация храмов», — мечтательно произнес Лиманский. «Нет, Миш, у нас-то ничего этого не было. Распад России на карликовые государства, безработица, преступность и гражданская война — вот это что у нас было. Единственное, что не сумели выменять на хлеб и водку, — это ядерное оружие. Оно-то нас изгубило. Мне 23 тогда было. Я не очень переживал за далекий эстонский город. После мехмата МГУ я работал в одном институте, закрытом и таком же нищем, как и все остальные. Я ел через день и донашивал дедушкины туфли. Какое мне было дело до тех людей на берегу этого Балтийского холодного моря? Ну а потом танки поперли, английские, немецкие. Танки везде были. И знаешь, никто не сопротивлялся. Надоело просто. Пропало что-то такое, ради чего стоило умирать. Но вам показали вот эти развалины, и это что-то снова появилось». «Да, Миш, как ни странно, так. Только я не понял, про экономический бум это откуда?» «Да прожекты Тихона, он же мечтатель. Сядет вечерком, как начнет расписывать, и вот глядишь, ты угадал». «Я ведь действительно угадал, особенно курс американского доллара». «Неужели?» — поразился Лиманский. Да, получилось, что с точностью до копейки угадал. Впереди перед нами лежал разрушенный мост. Автобус повернул в сторону и, спустившись по откосу, медленно преодолел тухлые болотца, оставшиеся от реки. Узкая дорога, что уходила в лес, была сплошь засыпана гниющим хворостом и напоминала старый тракт, самостийно вырубленный где-то в Сибири. Природа выглядела почему-то почти здоровой. Повсюду пестрела зелень, цветы, а светок верещало множество бодрых, успевших позабыть о человеке голосов. Я даже заметил за ближними стволами чей-то пушистый хвост. Пуцапов выхватил пистолет, но мама заслонил ствол ладонью и сдвинул брови. Этого было довольно, чтобы Колян передумал. Справа лес обрывался не то полем, не то лугом, и конь, съехав с дороги, направил машину прямо через него. На поразительно ровных угодьях буйно разрослась какая-то лебеда, заглушившая все остальное. Мощные растения с фиолетовыми зонтиками на верхушках стояли так плотно, что их можно было принять за новую культуру, которую здесь специально кто-то высаживал. Конь прибавил скорости, и мы понеслись по полю, валя огромными колесами снопы сорняка. Толстые стебли не ломались, они тут же вставали и, расчесанные ветром, вливались в бунтующее зелено-фиолетовое море. «Как он не заблудится?» — спросил я. «А видишь, вон старая сосна, под ней два сарая». Сараи при ближайшем рассмотрении оказались обыкновенными строительными бытовками на салазках. Оба вагончика давным-давно сгорели, их дырявые крыши провалились вовнутрь, а из окон беспардонно высовывались кусты такого же бурьяна. Я тронул косую обугленную дверь, и она упала, развалившись на ворох черных досок. «Да не сюда». Куцапов приобнял меня за плечи и подвел ко второй бытовке, пострадавшей от огня еще сильней. «На всякий случай запомни, вон того дерева — это жилая. А это паром. Ну, заходи». Внутри было сыро и душно, под ногами скрипели осколки мутного стекла и хрупкие хлопья ржавчины. Сверху нависала рваная кровля, которая не давала солнечному свету достичь хлюпающей мерзости на полу. Сквозь трухлявую древесину проросла чахлая трава. «Побыстрее там», — беззаботно бросил конь. «Топливо не забудьте», — он поскреб ногтями заросшее горло и улегся на сиденьях. Мы встали в центре бытовки, и Куцапов включил свой синхронизатор. Окна застеклились, крыша выгнулась и приняла прежнюю форму, а доски на полу перестали шататься и покрылись паласом. Горелый сарай преобразился в скромный, но приличный летний домик. Мама толкнула дверь, и мы вышли на ухоженную лужайку под шикарной столетней сосной. «2018-й», — сказал Лиманский. «Хозяин!» — позвал Куцапов. «Пузырь, ты где?» Из соседней постройки выглянул толстый мордатый мужик с необъятным животом. «Да вы, ребят, зачастили», — сказал он. «Тихон был?» «Даже два раза». «Как это два?» «А кто мне докладывается?» «Сначала через паром куда-то мотался, потом вылез, сувенирчик мне вот поднес». Он показал бутылку. «Потом сел в машину и в город поехал». «Черт, неудачно как». «А другой у тебя нет?» «Да у меня что, таксопарк?» «Коль, не бесись», — сказал я. «Нам надо встречаться с Тихоном?» «Надо. Прыгнем назад, он сам к нам придет». «Да промахнемся. С моим дыроколом нет. Появимся на полчаса раньше него и подождем». «Ну, рискни, только смотри, не ошибись. Баба твоя у нас осталась, понял? Давно он здесь был?» «С утра, часов 8», — ответил Пузырь. «Заводи на 7», — распорядился Куцапов и пошел к парому. «Эй, а на свежем воздухе-то нельзя?» «Там дача, домов 300», — сказал Пузырь, вытянув руку в сторону жидкого леса за полем. «Грибы и ягоды, в кустах спаривание бесконечное. Зря, думаешь, эти коробки сюда волокли?» Я послушно спрятался в сарае и, убедившись, что все на месте, утопил ребристую кнопку. «Пузырь, выходи!» — крикнул Куцапов, высунув голову наружу. «Привет!» — зевнул заспанный паромщик. Желтая майка на бретельках и семейные трусы в горошек делали его похожим на клоуна. «Машины нет. Погодите, он обещал вернуться скоро». «Кто?» «Тихон. Он здесь был?» «Да только что уехал. Ты же говорил в 8. А сейчас сколько?» 7, недовольно произнес Пузырь, посмотрев на часы. «А говорить я тебе ничего не говорил. Мы с тобой уже 2 месяца как не виделись». Тихон давно отчалил. Да полчаса примерно. Паромщик наконец проснулся и с ненавистью зыркнул на солнце. «Как же это так?» — растерялся Куцапов. «Да что-то похожее я и сам вытворял», — сказал я. «И объяснение здесь только одно. Тихон знает, что его ищут, и поэтому затеял игру в кошки-мышки. На глаза попадаться не хочет». «Ну, давай тогда сразу на несколько дней ныряем. Скажем Пузырю, чтобы его задержал. Тоже мне игрушки в кошки-мышки». Я вновь включил машинку, и мы перебрались в прошлую неделю. На крышу неожиданно упал дробный шум ливня. Через запотевшее окно нельзя было разглядеть даже сосну, стоявшую в 5 метрах. «Тихона? Да, конечно, видел», — ответствовал, пошатываясь Пузырь. «Я здесь для того и дежурю. Сейчас он где-то в Москве. Вам бы 20 минут пораньше». «Опять!» — обозлился Куцапов. «Тихон один приходил или с Кришной?» «Сначала с Кришной. Куда-то вдвоем слетали. Кришна там остался, а Тихон вернулся, вот бутылку мне презентовал и поехал. А что, нельзя, что ли?» Колян выгнал Пузыря из бытовки и присел на корточки. «Не нравится мне все это. Видать, он и правда что-то замыслил. Шевели мозгами, Петрович, ты же у нас наука». «Ну вот так мы его не отловим. Он знает даты наших перебросов и будет постоянно опережать. Но одно уже ясно. Синхронизатор у Тихона не хуже, чем у Миши. Сопротивления такого нет. Миш, ты говорил, что уже напутешествовался, да? Как ты считаешь, мы с ним пересечемся или нет? Да если бы я хоть что-нибудь в ваших маневрах понимал, я ж пассажир у вас». Так Ксения называла Мефодия и, кажется, меня. Из всех слов это было самое подходящее. «Какой-то паром, какой-то Пузырь. Специально, что ли, путаете? Петрович, это твой недочет», — хмуро сказал Колян. «Очень важно, чтобы свидетелей не было». Лиманский приоткрыл дверь, проверяя, нет ли поблизости Пузыря. «Они все равно появятся, но если перемещаться скрытно, их будет меньше. С 98-го года существует вот этот самый перевалочный пункт — паром». Петрович погладил обитую фанеру стену. «По эту сторону дежурит человек из сопротивления, потуг кто-то из ФСБ». «С 98-го? Ребят, дыроколы нашли только в 2001-м. У Фирсова таких штучек полно. Как он умудрился зарезервировать место в прошлом для перебросов, но это его трудности. Но он говорил, что в ФСБ синхронизатором так и не воспользовались. У них кишка оказалась тонка. А сопротивление дальше 18-го года не проникало». «Так Тихон, получается, первопроходец?» «Он и еще Кришна». «Это бабу его так звали», — пояснил Колян. «Оттого и наколку сделал. Ну, в молодости, конечно. А ты думал, у нас кто-нибудь здесь верует?» Лиманский вздохнул и с неприязнью отвернулся от Куцапова. «А в 98-м? Где вы там их искать собираетесь?» «Ну, там, где они будут». Петрович позвенел связкой из 3 ключей. Фирсов дал им адрес служебной квартиры, которая с 15 по 25 июля была свободна. «И он это помнит?» «Наш Иван Иванович человек непростой», — с гордостью заявил Колян. «Ну что ж, если мы знаем, где и когда, зачем время теряем?» Я открыл дыру, и мы ушли от дождика и от Пузыря с его заветной и несменяемой бутылкой. Сосна за окном посвежела и обзавелась небольшим муравейником. В 1998 году вахту на этом месте нес молодой парень, почти юноша, с полными губами и томным взглядом на Лима. Он дремал в низком шезлонге, но как только мы появились, тут же вскочил и нервно задвигался. 4 незнакомцев, которые вываливаются из пустой будки, могут повергнуть в шок кого угодно. «В порядке все?» — спросил Куцапов, привычно забирая инициативу в свои руки. «Так точно». «А какой сейчас курс доллара?» — неожиданно спросил Лиманский. «49», — доложил часовой. «Что 49?» «Копеек», — ответил он, удивленно вращая глазами блюдцами. «Быть не может. Миш, ты слышал? Николай!» Лиманский чуть не пустился в пляс. «49 копеек! Копеек!» — выкрикнул он в светлое небо. «Петрович, ты чего?» — осадил его Куцапов. «Забыл, где мы?» «Ну, 49, и хрен с ними. Когда это было? А в 26-м твоими долларами задницу вытирают». «До нас кто-нибудь проходил?» — спросил он дежурного. «Нет, вы первые», — торжественно ответил тот. «Отлично. Мы его все-таки обставили. «Ой, забыл», — спохватился часовой. «Вам же пакет». Он сгонял в свой домик и вручил Куцапову обычный белый конверт. Разорвав его, Колян выудил оттуда красочную открытку с видом Кремля. «Не ищите, встречи не будет. Вернусь сам, когда сочту нужным. В город не суйтесь, но если сильно не имется, то поаккуратней. Левый стоп у Савельева не работает, вечно ваш Тихон», — прочитал Куцапов вслух. «Вот гнида! А Савельев кто такой?» «Я», — робко отозвался юноша. «Когда он здесь был?» «Кто?» «Да не было никого». «А письмо откуда?» «Кажется, я не помню», — растерялся часовой. «Ну, работнички, число какое сегодня?» 15-е. «Июля?» «Точно». Куцапов одарил меня поощряющим взглядом и пошел к синему «Вольво» под брезентовым тентом. «Николай, постой!» — крикнул Лиманский. «Мы его не достанем. Неужели ты не видишь, что он с нами играет?» «Я ему поиграю. В лучшем случае он просто издевается, а в худшем...» «Он в ловушку заманивает, Коль. Зная твой темперамент, легко догадаться, куда ты поедешь». «И поеду», — подтвердил Колян. «Чего мне бояться, засады, что ли? Да я его соплю перешибу». «Он это знает», — сказал Петрович. «Если он зовет, значит, он твоей сопле может что-нибудь противопоставить». «Ну, по части мозгов, профессор, ты у нас номер один. Но когда надо действовать, позволь решать мне. Савельев, включи». «Продолжай бдить», — распорядился Колян. «И не кури возле домиков, сгорят когда-нибудь. Ивана Ивановича увидишь, привет передавай». «Ивана Ивановича? А я не знаю такого». «Ну, не передавай тогда», — решил Куцапов. Клеверные пули мы объехали по длинной дуге. На границе леса была укатана колея с непересыхающими лужами и полоской пыльной травы посередине. Качка в «Вольво» почти не ощущалась, салон был большой и прохладный, и от плавных нырков машины меня потянуло в сон. Выехав на асфальтовую дорогу, Куцапов опустил стекла и включил магнитофон. Водянистый тенорок запел что-то про эскадрон и про коня, которого почему-то надо было обязательно пристрелить. «Петрович!» «А!» Колян сделал звук тише и нажал на перемотку. 98-й, Петрович. М? Эх, времечко. Мне сейчас 25, а тебе? 17, ответил Лиманский, неохотно отрываясь от своих мыслей. Какой ты молодой. А тебе, мама? Тот отмахнулся, продолжая пялиться в окно. 22, сказал я, не дожидаясь вопроса. А что, в ваше время все были такие песни идиотские? Да всякие были песни. Сам вспоминай, мы же с тобой почти ровесники. Куцапов перевернул кассету, и динамики заныли про путану, которую почему-то сравнивали то с бабочкой, то с рыбкой. Настроение сразу упало, и дальше мы поехали молча. Навстречу нам попались две машины, рефрижератор и старая модель «Жигулей». Я успел разглядеть девушку на заднем сиденье. Блондинка в цветастом сарафане томно подносила к губам длинную сигарету. Зверски захотелось курить. Я порылся в карманах и, найдя в них несколько старых рублей, попросил притормозить у первого же придорожного магазинчика. «Нельзя», — ответил Лиманский. «С местными никаких контактов. Скоро на явку приедем. Там все есть». Я представил себе, как Тихон мечется по чужому городу, без денег, без документов, без единого знакомого, и понял, что его шансы невелики. Служебная квартира освободится только сегодня, и здесь его фокусы не сработают. Попробует нас опередить еще раз, нарвется на спецуру из ФСБ, и тогда я ему не завидую. Воздух постепенно пропитался гарью и приобрел сизый оттенок. «Вот она, цивилизация», — пробурчал Колян и закрыл окна. Мы подъезжали к Москве. Куцапов вырубил магнитофон, но облегчения тишина не принесла. Каждый нервничал по-своему, однако основной груз лег на меня — ведь это мне требовалось определить, отличается ли нынешний мир от эталонного, того самого, который я запомнил 22-летним парнем. Наши дальнейшие действия зависели от моего вердикта. Узнаю свой 98-й, остановим Тихона, и тогда есть надежда, что все беды, начиная с самого Балтийского кризиса, будут похоронены, побочные ветви развития, вероятной, но не реализованной. А если не узнаю, если выяснится, что уже и здесь все по-другому. Такой вариант мне не хотелось даже рассматривать. По кольцевой дороге автомобили мчались сплошным непрерывным потоком, и Куцапов притормозил у обочины. Что случилось? Фу, черт, я давно столько машин не видел. Дай привыкнуть. Он просидел несколько минут, затем осторожно выбрался в правый ряд и пристроился между двумя грузовиками. «Нам нужна улица Замятина», — бросил он, не оборачиваясь. «Это в центре», — сказал я, — «а там спросим». Куцапов свернул на какой-то бестолковой развязке, и мы попали на Ленинградский проспект. «Миш, ну ты что молчишь?» — не выдержал Лиманский. «Пока нечего сказать. Дома, по ним ничего не поймешь». Это была неправда. В большом городе, тем более в столице, все всегда видно невооруженным глазом. Как организм чутко реагирует на недомогание, так и мегаполис мгновенно изменяется при малейшем нарушении привычного уклада жизни. И в этом я не раз убеждался. Довольно посмотреть на прохожих, чтобы понять, те ли это люди, которых ты знаешь и помнишь. Но на сей раз все было иначе. Москва выглядела вполне нормальной, она вполне могла быть такой в 98-м. Однако за этой нормой скрывалась какая-то неопределенность. Будто бы город только что построили и заселили, и пока он еще не успел обрести собственного лица. Меня одолела та же самая оторопь, что и Куцапова, когда он пытался понять, почему же не отомстил за любимую машину. Кажется, в одном котле перемешались все известные версии настоящего, и отличить подлинные воспоминания от вымышленных стало невозможно. В этом районе я бывал, и не раз. Но сейчас он не привлекал и не отталкивал. Он разворачивался пустым пространством, в которое мог уложиться любой вариант истории. «Ну и как вам наше прошлое?» — спросил я у Лиманского. «Дежавю. Ясно, что я не отсюда. У нас был кризис и полный развал, но меня не покидает ощущение, что все это мне знакомо». Через площадь Маяковского был натянут трос с желтыми флажками. Нам пришлось поворачивать вправо, к парку культуры. На Октябрьской площади около памятника Ильичу толпилось несколько сот человек с красными флагами. Люди слушали оратора, стоявшего на передвижной трибуне, а вокруг сновала молодежь, раздавая прохожим газеты и листовки. Несмотря на то, что митинг проходил спокойно, десяток дорожных инспекторов перекрыли проезд к центру, принуждая всех двигаться дальше по Садовому кольцу. «А красные у вас были?» — ревниво спросил Куцапов. «Были. А форма у гаишников такая же была?» «Такая же», — выдавил я, начиная злиться. «И даже название, именно так, гаишники, это потом ГАИ превратится в гибель. Через 3 года все будет уже по-другому. Волнение в Прибалтике, билеты на метро и новые друзья. Колян, а кто это Костик?» Не успев ответить, Колян притормозил рядом с сержантом, ожесточенно размахивавшим полосатым жезлом, и справился у него насчет улицы Замятина. Тот, неожиданно просветлев лицом, прожужжал что-то нежное и, образцово вытянувшись, отдал честь. «Это близко совсем», — передал Колян. «Замятина — это бывшая Павлова, ну, то есть будущая Павлова». Инспектор поспешно разогнал машины и, обеспечив нам беспрепятственный проезд, еще раз козырнул и вытянулся во фрунт. «Нет», — вздохнул Лиманский, — «я все-таки не отсюда». «Да не будь ребенком, Петрович, ему номера наши понравились. Тачку-то мы у ФСБ одолжили». «Какая проза!» — разочарованно протянул Лиманский и ни с того ни с сего добавил. «Перепутье». «А почему перепутье?» «Мы с тобой из разных миров, Миша, абсолютно разных, но вот мы вернулись назад, и каждый узнает свое прошлое». «Вы думаете, что здесь находится та самая точка расхождения?» «Да нет, скорее пересечение, но это ведь тоже немало. Если битве и суждено случиться, то она будет здесь». «Угу, битвы я люблю», — отозвался Куцапов. Лиманский снисходительно посмотрел на его покатый затылок, потом посмотрел на меня, долго и тоскливо. До самой квартиры он больше не проронил ни слова. Свою явку ФСБ расположила, исходя из правила, чтобы никто не догадался. 2 нижних этажа в этом здании занимал магазин «Модная одежда», рядом находился подозрительный ресторанчик, чуть левее во дворе детская площадка с хромыми качелями и широким столом для домино. Подобное соседство гарантировало жильцам дневную ругань очередей, вечерние пьяные визги и ночное битье посуды с обязательной песней из-за острова на стрежень. В таких домах никто никем не интересуется. Люди мечтают только о том, чтобы провести свои законные полтора часа у телевизора в тишине и покое. Мы поднялись на пятый этаж, и Куцапов, не колеблясь, вставил ключ в скважину. Пока открывались все три замка, Лиманского чуть не разбил паралич, он вздрагивал буквально от каждого шороха. Но еще сильнее Петрович перепугался, когда дверь наконец открылась. Положив руку на кобуру под мышкой, Куцапов зашел внутрь. Я отступил, пропуская вперед маму, но тот категорично мотнул головой, давая понять, что он прикрывает нас сзади. Квартирка была так себе. Две комнаты, обставленные недорогой ширпотребной мебелью. Если честно, то от ФСБ я ждал чего-то большего. В одном отделении шкафа нашелся блок каких-то импортных сигарет, в другом целый винный склад, и мы с Куцаповым сразу же вцепились, каждый в свое. Кроме того, в нижнем ящике лежали деньги. Судя по пачке, сумма довольно приличная. Затягиваясь незнакомым дымом, я внимательно рассмотрел купюры. Несомненно, они были теми самыми, к которым я привык. Желая удостовериться в этом полностью, я сравнил деньги из шкафа с давешним завалявшимся рублем и, только убедившись в их полной идентичности, облегченно вздохнул. «Свет не включаем, к окнам не подходим», — предупредил Куцапов. «Переговариваться шепотом. Чует мое сердце. Тихон сегодня придет. Если упустим, кранты. Другой возможности не будет». Петрович потянулся к телевизору, но Колян настиг его одним прыжком и схватил за руку. «Для профессоров и отдельных шизиков, повторяю, не шуметь». «Верно, Николай», — послышалось сзади. Сначала я решил, что это сказал мама. За двое суток он не раскрыл рта, и я уже засомневался, умеет ли он говорить вообще. Я даже немного обрадовался, что у него наконец-то прорезался голос, но, обернувшись, я застал маму в странной позе. Он стоял на коленях, а его пальцы были сцеплены за головой. «Николай и новенький, как тебе?» «Лечь обоим. Петрович, извини, ты тоже». Рядом скрипнул пол, и я увидел пятого человека, находившегося у окна. На мужчине были серые полотняные брюки и рубашка с коротким рукавом, но кое-что в его костюме не увязывалось с летней одеждой. Тяжелые черные ботинки из толстой кожи с хромированными заклепками на швах, точно такие же, как у Ксении. Мужик носил военную обувь, в то время как на улице было под 30 жары. Рядом с ним поблескивала постепенно тускнее лоснящаяся плоскость дыры, затянувшая часть тюлевой занавески. Незнакомец сжимал странный предмет, похожий на уменьшенную вдвое совковую лопату. Слегка изогнутая часть этого приспособления огибала его ребра справа и скрывалась за спиной. Рукоятки оно не имело. Гладкий металлический ствол овального сечения лежал в ладони и заканчивался блестящим шаром с расположенным по кругу маленькими углублениями. Шар мог оказаться и дулом, и разрядником. Наверняка было известно одно — это оружие. «Ты чё, брат?» — протянул Николай, непринужденно поднимая руку к животу. Я хорошо помнил этот прием. Сейчас последует молниеносное движение кисти влево-вверх, а через мгновение выстрел. Даже в ресторане, нажавшись до сатанения, Куцапов не потерял своих навыков. Раз-два отсчитывает метроном, настроенный на престо, и в теле противника становится одним отверстием больше. У окна что-то свистнуло. Я подумал, что это закрывшаяся дыра, но она была ни при чем. Куцапов с коротким хрипом схватился за ухо, и по его рубашке быстро поползло темное пятно. Незнакомец наставил диковинное оружие на маму и монотонно произнес: «Что непонятно?» Мы послушно улеглись. Под головой Коляна образовалась багровая лужа. Он нетерпеливо пошевелился, но человек снова выстрелил, и серая паркетина перед лицом Куцапова взорвалась копной мелкой щепы. «Снайпером стал, сучара», — прошипел Николай. «Молодец, а то графики, формулы. Несерьезно для мужичка-то было». «Тихон, ты что делаешь? Мы же не желаем тебе зла», — запричитал Лиманский. «Вот он, стало быть, какой. Вьющиеся волосы ненатурально красного цвета, кудрявые бакенбарды, которые спускаются к самой шее, розовая, кажущаяся болезненно тонкой кожа. У Тихона проблемы с загаром, зачем-то отметил я. Редкие брови, белесые ресницы и влажные серые глаза. Нехороший взгляд. На щеках множество крупных веснушек, похожих на бледные родинки. Черты лица мелкие, невыразительные, ускользающие от внимания. Как и весь 98-й год. Тихон и нынешняя неопределенность, они встретились в этой одной точке не случайно. Петрович назвал ее перепутьем. Перепутье — это и есть Тихон. Человек-стрелка. Паровоз поедет туда, куда он захочет. Этого не изменят даже те, кто мнит себя машинистами. А он способен. Не знаю, почему я так решил, но уверенность пришла сразу. Уж очень легко он нас обыграл. Всей нашей хитрости хватило только на то, чтобы вляпаться в его немудрёный капкан. «Николай, мне нужны только две вещи», — невозмутимо проговорил Рыжий. «Синхронизатор и пистолет». «И вообще догадывался, что у тебя проблемы с котелком, но я считал тебя добрым, безобидным маньяком». «Ты ошибался. Сказать, чем отличается глухой от мертвого?» Куцапов с проклятиями сунул руку в карман. «Аккуратней». Колян медленно вытащил дракол и бросил его к ногам Тихона. «Пушку хоть оставь, у тебя вон какая». «Нет, ты ведь и в спину пальнешь, с тебя станется». «Тихон, ну зачем?» — воскликнул едва не плача Петрович. «Мы же вместе. Ну кто тебя отправил, если не я с Фирсовым? За тобой пошли, чтобы предупредить, только и всего, а то, что у Николая с собой оружие, ну ты же знаешь его». «Предупреждайте, но сначала ствол». Куцапов положил пистолет на пол и силой оттолкнул. Тот с сухим шорохом проехал по паркету, и Рыжий прижал его подошвой. «Тебе Михаил все объяснит». Я не знал, с чего начинать. Партизаны так и не удосужились посвятить меня в секреты миссии Тихона. Я мог утверждать, что Тихон не прав, но взамен мне пришлось бы предложить какую-то другую правду, а где ее взять? «Это что, ваш новый идеолог?» «Да», — измельчало сопротивление. «Ну, пока готовится речь, я хочу, чтобы мама освободилась от своего кухонного набора. Ножи, мамочка, будешь метать в бункере, а здесь все-таки казенная обстановка». Перекатясь на спину, мама расстегнул кожаную жилетку, внутри которой на специальных петлях покоился целый арсенал клинков. Он, не торопясь, вынимал их один за другим и ожесточенно метал в дверцу шкафа, пока они не образовали законченный рисунок в виде сердца. «У тебя еще есть». Мама что-то презрительно пробормотал и, сняв жилетку, бросил ее на пол. Кожа упала с глухим твердым стуком. Со спины она тоже была оснащена многочисленными кармашками, и в каждом из них хранилось что-нибудь колющее. «А где Кришна?» — опомнился Лиманский. «Он заблудился», — ответствовал Тихон. «Кришна в кустах валяется в 2006-м», — возразил я. «Он тебе мешал, и ты от него избавился, но это еще можно понять. Зачем ты целый мир сломал?» «Михаил, да?» «Так вот, Миша, твой обожаемый мир сломался сам. А то, чем я сейчас занят, это как раз его восстановление. Я из другой версии. Про восстановление можешь втирать им. А я своими глазами видел, что было до того, как ты вмешался. Я жил там, и тот мир был реален, устойчив и почти счастлив». «Почти?» Тихон внезапно вышел из себя, оружие в его руках опасно заплясало, все чаще поворачиваясь в мою сторону. «На каких же весах ты взвешивал это почти?» Его ярости хватило ненадолго. Вскоре он успокоился, но лицо по-прежнему оставалось суровым. «Сам сломался?» — спросил Лиманский. «А Третья мировая, она тоже сама?» «Тупые политики, обычные люди». Тихон горько усмехнулся, в его усмешке не было ни грамма раскаяния. «Обычные», — повторил он, посмотрев на меня, — «почти счастливые». Значит, Мишка не врал? Куцапов попытался встать, но поскользнулся в собственной крови и снова распластался. Есть и другая версия? Их много, но все они временные, переходные. Могу вас утешить, война с Китаем — это еще не самый поганый вариант. Я видал и похуже, но ничего, переживем. Хорошо все будет, не сразу, конечно. Да ты ненормальный, простонал Петрович. Норма. Норма — это убежище посредственности, нагло улыбнулся Тихон. Гений ей соответствовать не обязан. Он подобрал машинку и пистолет, с сожалением посмотрел на испорченный шкаф и открыл дыру. «Да, я забыл вас предупредить, мы с вами больше не встретимся». Тихон медлил, выбирая, кого же он прикончит первым. Его выбор пал на Куцапова, даже раненый и безоружный тот оставался опасным. Я, не отрываясь, разглядывал веснушчатую физиономию, потому что хотел запомнить ее навсегда. Мама еле заметно шелохнулся, и Тихон, взвыв, закрутился на месте. Из его плеча торчал узкий кинжал, он пробил плоть насквозь и вышел с другой стороны. Тихон выронил трофеи, отобранные у Куцапова, но прежде чем поднять их, перекинул свое ружье в левую руку. Снова раздался пронзительный свист, и от круглого набалдашника на лопате к груди мамы протянулась тонкая огненная нить. Мама выгнулся, его ногти процарапали по паркету 8 светлых бороздок, а губы скривились в беззвучных проклятиях. Но уже через секунду он замер и обмяк. Я так и не услышал от него ни единого слова. Незаметный человек, который всегда становился за моей спиной. Кем он был в моей версии? Артистом-эксцентриком? Инструктором спецназа? Уголовным элементом? Теперь не узнает никто. Новый мир требовал от метателя ножей использования его таланта напрямую. Судьбу мамы определило само время. Вернее, Тихон, который взял на себе право поэкспериментировать с целым человечеством. Тихон нагнулся, однако на полу лежал один дырокол. Он покрутил головой в поисках пистолета, но его нигде не было. Пользуясь тем, что противник отвлекся, Куцапов вскочил, и тогда Тихон, наконец, увидел потерянное оружие. Ствол смотрел ему прямо в лоб. «Ловкий ты мужик, Колян, мне бы такого помощника. Да ты бы его грохнул, как Кришну. Ружьишко брось. Взял где? Небось, в будущем позаимствовал? И синхронизатор отдавай». «Хорошо. Ты только не волнуйся». Тихон нетвердо отступил на два шага и вдруг, оттолкнувшись, прыгнул спиной вперед. Куцапов, не раздумывая, открыл огонь. Колян выстрелил 7 раз подряд, укладывая пули в пунктирное копье, но, войдя в дыру, оно унеслось в какие-то неведомые дали. Тихон исчез. От него можно было ожидать очередного высокоинтеллектуального выверта, но о том, что он просто-напросто смоется, никто из нас даже не подумал. Все, что от него осталось — это несколько капель крови на чисто вымытом полу. Куцапов склонился над мамой. «Пули. Да сколько же их здесь? Каша сплошная. Я думал, что у Тихона лазерная винтовка, а это пулемет какой-то». Он пощупал пульс на всякий случай. Чудо не свершилось. Тело, напичканное металлом, лишь тело и ничего больше. Николай мягко провел ладонью по лицу мамы, словно закрывал в душе какую-то дверку. Кто знает, сколько их нам отведено, этих дверок, и что произойдет, когда будет заперта последняя. Его ухо с оторванной мочкой продолжало кровоточить, и я стал разыскивать аптечку. Вместе с Лиманским мы продезинфицировали рану и кое-как наложили повязку. Теперь Куцапов, угрюмый, перепачканный, забинтованный, был вылитый лесной брат. Смуглые хозяева жизни из 26-го бросились бы в рассыпную от одного его вида, но по Москве 98-го такой типаж не прошел бы и сотни метров. «Как он, собака, пролез-то сюда?» — спросил Николай. «Ведь вчера квартира была занята. Зато она свободна целых 10 дней, начиная с завтрашнего», — заметил Петрович. «Скорее всего, он нас специально дразнил там, на пароме, и все время опережал на полчаса. Тихон хотел, чтобы мы появились здесь как можно раньше. Теперь у нас запер, в его распоряжении 1,5 недели». «Ну, это он так думает», — уточнил я. «Мишка! Да у тебя же свой синхронизатор есть!» «Но зачем Тихон вообще приходил сюда?» Он взял то, что ему требовалось, машинку. Вот только зачем ему две штуки? Петрович схватился за голову и, взъерошив небогатую шевелюру, забегал по комнате. Два синхронизатора, понимаете? У Тихона идея была. Спорная, конечно, идея, но в последнее время многое из его бреда становилось явью. Он меня на одну авантюру подбивал, только Фирсов запретил. Он запретил, чтобы не рисковали, поэтому я не решился. Ты ведь знаешь, откуда предел взялся этот, 20 лет? Нет, об этом не думал. Ну, напрасно. Земля ведь движется. Куцапов хмыкнул, давая понять, что это известно даже ему. Ну, короче, если ты перемещаешься хотя бы на один день, то выныриваешь в открытом космосе. Чтобы этого не случилось, синхронизатор связывает каждый момент времени со строго определенной точкой пространства. Ну, синхронизирует их, если угодно, да? Чем больше дистанция, тем расчеты сложнее. После 20 лет вероятность ошибки очень высокая, и поэтому создатели прибора решили ограничить его возможности, специально ограничить. «А, значит, они несчастных случаев боялись», — резюмировал Колян. «Вдруг какой-нибудь урод запрыгнет слишком далеко и окажется в открытом космосе». «Значит, Тихон решил объединить два дырокола и посмотреть, что из этого выйдет, так?» «Ну, примерно так. У него, похоже, действительно серьезные планы». «Так, будем рушить», — решительно заявил Куцапов. «Он нас, а мы его. Поехали, Миш». «Стоп, разогнался!» — раздраженно окрикнул Лиманский. «Уже съездили». «Ну, Петрович, это же не в счет. Он же, падла рыжая, заманивал нас и одурачил». Лиманский тяжко вздохнул и, неумело прикурив, выскочил из комнаты. «Петрович, ну ты чё?» — примирительно позвал Николай. «Ну куда ты пошел?» Тот вернулся уже без сигареты и прислонился к шкафу, нервически пощипывая бородку. «А идти действительно надо», — поддержал я. «То, что он совершил, не так страшно по сравнению с тем, что собирается сделать». «Петрович, а Мишка дело говорит. Он на этом собаку съел. У меня, кстати, такая задумка появилась. Вот сейчас настрою, да? Возвращаемся немножко назад, там нас еще четверо, всего семь. Встанем со всех сторон и...» «Нет, делаем наоборот. Мы сами к нему в гости придем. Ну, допустим, 17 июля или 18. Он нас застал врасплох, так? Ну и мы ответим тем же. Тихон-то не знает, что у нас дракол еще один есть. А если бы не было? Мы бы сидели здесь как крысы и сегодня, и завтра, 18-го, и все равно с ним столкнулись бы. Или вот, он нас хотел убить. Как он собирался жить в одной квартире с четырьмя трупами, а? Летом, в жару». Куцапов, не закончив, умолк и прислушался. Из прихожей донеслось негромкое позвякивание, кто-то возился с замком. Передо мною, как наяву, возник человечек с серым затертым лицом и таким же затертым чемоданчиком. Я нисколько не сомневался, что побеспокоить нас решили не вдруг, не просто так, а с подачи Тихона. Свои оплошности он исправлял с завидной прытью. Я быстро выставил на табло половину пятого утра 18 июля. В такую рань все нормальные люди обязаны спать, но, впрочем, Тихона это могло, конечно, и не касаться. Колян наскоро переоделся, благо в гардеробе нашелся свитер подходящего размера, потом выдернул из дверцы два ножа подлинней и, перезарядив пистолет, первым нырнул в дыру. Здесь Тихона не было. Это стало ясно сразу же, как только я осмотрелся на новом месте. Кто-то передвинул в комнате шкафы, убрал кресло и поставил софу с ободранной черной спинкой. У стены появилась тумба с большим телевизором и видеомагнитофоном. Над нею прилепилась картонная репродукция Айвазовского. Перемены были невелики, однако явка сразу приобрела несколько мещанский вид. Для полной гармонии не хватало только выводка фарфоровых слоников на кружевной салфетке. В нос шибанули запахи теплой водки и скисшего кваса. На кухне кто-то немузыкально распевал, гремел посудой и непрерывно чиркал спичками. «Стойте здесь», — шепотом приказал Колян. «Я сам разберусь. Он, кажется, пьяный». «Не вздумай его убивать», — предупредил Петрович, делая страшное лицо. «Тихон нам живым нужен». Спорить с ними я не стал, это было бы гораздо дольше, чем позволить Коляну самому убедиться, что Тихон нас опять провел. То ли из-за охотничьего азарта, то ли из-за отсутствия практического опыта, и Куцапов и Лиманский не придали никакого значения переменам в комнате, а ведь напрасно. Здравый смысл подсказывал, что обновлять на явке мебель Тихону незачем. Да и не был он похож на человека, влюбленного в быт. Николай еще раз проверил пистолет и, крадучись, проследовал на кухню. Желез-полуношник продолжал фальшиво мурлыкать, шаркая шлепанцами по линолеуму. Неожиданно все издаваемые им звуки стихли, затем раздался звон упавшей кастрюли, и дрожащий фальцет взмолился: «Не надо, у меня семья!» «Не стреляй!» — крикнул Лиманский, вылетая из комнаты. Весь пол в кухне был залит коричневой гущей, от которой поднимался плотный и едкий пар. Куцапов стоял у плиты и брезгливо отряхивал брюки, однако это не мешало ему держать на мушке заплывшего жиром мужика, который тщетно пытался спрятаться под столом. Тучный жилец жалобно скулил, упрятав лицо в ладони. Петрович сходу повис на Куцапове, вырывая у него пистолет. Николай воткнул Лиманскому палец в солнечное сплетение и отодвинул его на расстояние вытянутой руки. «Да не трогал я никого», — раздраженно сказал Колян. «Просто испугался он». «А кто это?» «Да уж не Тихон». Куцапов плебейски высморкался в раковину и, открыв кран, загадочно покосился на меня. «Это Федорович, его Мишка знает». Следователь с Петровки выглядел точно так же, как и в день моего задержания. 3 года, сброшенные с плеч, не добавили ему ни бодрости, ни свежести. Запихнуть складки в пиджак, стянуть дряблую шею галстуком, и свиноподобная фигура снова станет Федоровичем, грозным и могущественным, расслабленным. «Отпустите», — попросил он, задыхаясь. «Детей еще на ноги не поставил, жена не работает, но отпустите, ради бога, я заплачу хорошо. Ганевскому скажете, что дома не застали». «Федорович, ты сюда как попал?» «Это вы попали, а я живу здесь». Следователь перестал ползать и, отерев липкие ладони от трусы, закурил. «Вас не Ганевский послал», — сказал он с неимоверным облегчением. «Федорович, ты меня, что ли, не помнишь? С луны упал. Это же я, Николай. Ну, хватит трястись». «А если не Ганевский, то кто?» — вновь насторожился следователь. «Малашенко?» «Вы не можете здесь жить», — сказал Лиманский. «Либо до, либо после, но только не сейчас». «Петрович, ты не сбивай его с толку, он и так в отпаде, не видишь, что ли?» «Замятина, 21, квартира 18». «Не», — мотнул головой Федорович и вдруг захохотал. «Ну вы даете, вломиться, вломились, да не по тому адресу». Он согнулся, насколько позволяло его пузо, и его багровые щеки заколыхались над коленками. Сигарета упала в густую массу, похожую на блевотину, и омерзительно зашипела. «Вы кто тогда? Грабители!» «Это что, не улица Замятина?» — сполошился Куцапов. «Это как так?» Не поверив, я выглянул в окно. На кособоких качелях без сидений сидел худой голубь. Сквозь вялую зелень никому не нужных деревьев был виден стол с пустой бутылкой и промасленной газетой. «Номер дома и квартиры сходятся. А год 98-й?» «Да вы свихнулись! 8-й, 8-й», — заверил Федорович, стоило Николаю поднять пистолет. «Ты давно здесь обитаешь?» «Ну как давно?» — задумался он. «Лет 15». «Странно». «Да вот и я говорю. Врываются трое с оружием, думаю, из прокуратуры. Нет. Ограбление не похоже». Федорович взял новую сигарету и в ожидании объяснений уставился на Куцапова. «Ну не из-за этого же», — кивнул он в сторону плиты. На маленьком огне грелась скороварка. От парового клапана отходил резиновый шланг, надетый на извилистую трубку. Трубка была запаяна в стеклянную колбу, к которой также подсоединялось несколько шлангов. Вся конструкция напоминала аппарат для приготовления героина из малобюджетного кино про мафию. «Самогон», — определил Колян, нюхнув из эмалированного ковшика. «А на кой он тебе сдался?» «Пить», — недоуменно пояснил Федорович. «А водка что, разонравилась?» «А где ее взять-то, водку?» «А где все берут? В магазине». «Это не я, это ты с луны свалился», — проговорил следователь. «Я ничего не понимаю», — вышел из себя Лиманский. «Тихон», — лаконично ответил я. «Улица Замятина превращается в Гудронную», — подсказал Федорович. «Да, в Гудронную. Явка становится обычной квартирой, а большой человек с Петровки не может найти себе нормальной выпивки». «Бывший большой человек», — буркнул тот, — «потому и не могу». «Федорович, тебе что, списали?» — — изумился Колян. «Ничего, мы еще тряхнем стариной», — отозвался тот. «Обязательно тряхнем. В начале 2000-х у нас с тобой такие дела развернутся». У меня защемило сердце. Еще как развернуться, еще какие дела. Дела Куцапова для кого-то обернулись трагедией. Мефодий, торгующий тушенкой. Он заклинал меня не связываться с Коляном, и вот мы вместе с ним ищем какого-то чокнутого. «Николай, языком не трепи», — предупредил Петрович. «Душно здесь у вас. Мы, наверное, пойдем». Он взял Куцапова за рукав и потянул к выходу. Задерживаться у Федоровича смысла больше не было. Тихон снова исказил и переиначил реальность. Неизвестно, что и в каком году он совершил, но факт оставался фактом. Открытая дверь обернулась каменной стеной, и продолжать в нее долбиться никакого смысла уже не было. Я попрощался с обескураженным следователем и пошел за Лиманским, как вдруг меня осенило. «Федорович, вас давно выперли?» «Год скоро». «Но связи-то, наверное, остались?» «Есть люди», — деловито ответил тот. «Нам бы справочку получить. Человека одного ищем». «Да не проблема». Федорович взял трубку, но, накрутив на диске несколько цифр, положил обратно. «А, собственно говоря, а почему я вам помогать-то должен?» «Да потому что у нас с тобой большая дружба», — заявил Куцапов, ненароком показывая убранный было пистолет. «Золов, Тихон Базильевич», — продиктовал Лиманский. Федорович старательно записал имя на клочке бумаги и спросил. «А может, Васильевич?» «Базильевич», — отчетливо повторил Лиманский. «Год рождения, ну, примерно где-то середина 90-х. Место рождения неизвестно». «Да. Если бы он не был Золовым, да еще и Базильевичем, я бы и пытаться не стал». Потом следователь набрал номер и, дождавшись, пока позовут какую-то Ниночку, назвал данные, особо выделив редкое отчество. Затем перевернул газету на другую сторону и приготовил карандаш. Трубка ответно замурлыкала, и Федорович, прикрыв ладонью микрофон, сообщил. «Золов Тихон Базильевич в базе данных отсутствует». «Жаль», — равнодушно отозвался Лиманский. «Стало быть, он еще не родился». На Федоровича эти слова подействовали еще сильнее, чем ствол Куцапова. «Ниночка, а всех, кто близко, дай, пожалуйста, а?» На том конце трубки снова заговорили, и Федорович принялся покрывать поля газеты мелкими каракулями. «Никаких Базильевичей в помине нет. Золовых за последние годы было только двое, Сергей и Елизавета. Золова Елизавета Максимовна, так, город Тула недавно вместе с родителями выехала на ПМЖ в Канаду. Золов Сергей Аркадьевич, москвич, погиб 3 лет от роду. Собственная мамаша из окна выбросила, я этот случай помню. Так, теперь по Тихонам. За 5 лет их уродилось всего 14. Удача, я вам скажу, необычайная. Мы однажды Епифана разыскивали, по всей стране 40 человек набралось, не больше. А из этих 14 в Москве сколько живет?» «Так, а трое», — ответил Федорович, сверившись с записями. «Одному 2 года, другому 4, а третьему несколько месяцев. Мать отказалась, из роддома переведен в дом младенца. А, вот, из сводки. Похищен неизвестным». «Когда похищен?» «Да вчера вечером. Точно. Еще репортаж по телеку показывали». «Похищенный новорожденный случаем не рыжий?» — горячо спросил Куцапов. Федорович выразительно посмотрел на Николая и, ничего не ответив, стал вытирать пол. «Была надежда, да вся вышла», — подытожил Лиманский. «Того Тихона украли или не того Тихона украли, сейчас гадать толку нет». «Вообще-то странное совпадение», — отозвался я. «Нам такие случаи на руку, мы по ним его и вычислим». «А вы случаями всякими интересуетесь?» — обрадовался Федорович. Перешагнув через лужу выгнанной браги, он удалился в комнату и принес кусок желтоватого тюля. «Забирайте, может, вам какой прок от него будет». «А что за тряпка?» «О, тряпка непростая. Вон, гляньте, дырочку, видите? Сигареты я ее прожег, давно еще, до отставки. А вот здесь с краю вином залито. Это часть занавески. Вчера утром нашел у окна». «Ну и что?» «Да моя-то занавеска целая. И на ней я проверял, и дырка, и пятно, все сходится. А рядом с окном, в стене, 7 пулевых отверстий, кучненько так, в десяточку. В упор били. Это я как специалист говорю, то есть прямо в комнате кто-то взял и выпалил целую обойму». Вчера. А я ж, представьте себе, и не заметил ничего, хотя целую неделю из дома не выхожу. Аномальное явление, заключил Федорович. Если бы меня замочили, то все было бы ясно. А так пробрались в квартиру, постреляли неизвестно зачем, подкинули копию занавески и скрылись. О, загадка. С Федоровичем мы распрощались почти по-дружески. Вряд ли он понял, кто мы такие, однако его вполне устраивало, что мы все-таки не от Ганевского. Тюль я ему посоветовал выкинуть, а стенку зашпаклевать так, чтобы и следов никаких не осталось, и воспоминаний заодно. Бывший следователь проводил нас до лестницы и, стоя в дверях, смятенно обратился к Николаю. «Ты думаешь, образуется все?» «Уверен. Будешь ты, Федорович, снова на коне, так что держи форму. Товарища моего запомни получше», — наказал Куцапов, показывая на меня. «Придет время, выручишь человека». «Постараюсь», — покладисто отозвался Федорович. «Смотрите там, осторожней, лунатики». «Петрович, а мама как же?» — спросил Колян. «Где он теперь лежит?» «Где-то лежит», — грустно сказал Лиманский. Мы вышли из дома и заглянули во двор. Вольво на месте, конечно же, не было. По улице проехала поливальная машина, и дышать стало легче. Часы, которые я автоматически переводил с каждым новым броском, показывали 7 утра. Автобусная остановка наполнялась сонными, разбитыми после душной ночи людьми. По мостовым, шурша свежеразлитой влагой, пробегали недорогие автомобили, развозящие рабочий класс. Время служащих еще не пришло. Строгие мужчины в галстуках и их томные секретарши, фригидные бизнес-леди и моложавые клерки все в одинаковых белых рубашках, они возникнут позже, часам к 8. Денег со служебной квартиры мы не взяли. Не из-за щепетильности, конечно, а просто забыли. По недомыслию. У меня в кармане по-прежнему было 3 рубля. Для оплаты загородной поездки маловато. Первый же водитель, которого мы попросили подвезти нас бесплатно, испуганно умчался. В принципе, я и Лиманский могли бы сойти за обнищавших ученых и сподвигнуть какого-нибудь автолюбителя на порыв бескорыстия, но все портил Куцапов, мощный и сытый мужчина, на лице у которого был написан диплом Колымского университета. Пользоваться дыроколом в Москве было бы безумием. В 2018-м нас мог ждать или патруль ООН, или Исламская гвардия. Я не помнил, в каком году вторые победили первых, мне это было уже безразлично, но встречаться не хотелось ни с теми, ни с другими. «Ну, придется уголовный кодекс нарушать. Выбирайте. Или машину угоняем, или деньги крадем», — предложил Куцапов, потешаясь над корчами Петровича. «Лично я за первое. Еще можно тачку захватить прямо с шофером и заставить его отвезти к парому, но это уже терроризм», — уведомил он, откровенно любуясь, как в Лиманском борются страх, совесть и здравый смысл. Движением бровей я показал Коляну, что согласен, потому что другого выхода не было. Дело оставалось за Петровичем. «Угоняй», — решился он. Следующий час мы потратили на поиск подходящего автомобиля. Колян придирчиво рассматривал каждый вариант, и что-нибудь всегда оказывалось не так. То машина была чересчур броская, то, наоборот, колымага, которая могла заглохнуть, не проехав и километра. Наконец, Николаю понравилась чумазая ГАЗ-31, сиротливо гниющая в одном из дворов. Машина выглядела бесхозной, однако по каким-то незримым признакам Куцапов определил, что эта «Волга» все-таки еще на ходу. Я встал на стреме у въезда под аркой. Петровичу Колян приказал погулять в стороне и постараться не хлопаться в обморок раньше времени. Не успел я докурить сигарету и до половины, как подкатил Николай и торопливо открыл мне дверь. Лиманский сидел сзади, ни жив, ни мертв. Двор к свершившемуся преступлению отнесся на редкость спокойно. 3 бабульки, что лопотали на лавочке, посмотрели на нас с затаенным одобрением. Похоже, что хозяин «Волги» был у них не в чести. Только дедок с самодельной клюкой и юбилейной медалькой на синем пиджаке внутренне возражал против угона, но протест бушевал в нем так смирно, что оставался практически незамеченным. «Ты, Петрович, пригнись», — посоветовал Куцапов. «Такой пассажир, как ты, хуже кишок на капоте. Настоящее искусство не в том, чтобы украсть, а в том, чтобы не поймали». По городу Николай ехал аккуратно, вперед не лез, правил не нарушал. Один раз он попытался у меня узнать, нельзя ли объехать Таганку, уж больно там гнусный перекресток, но, услышав, что я садился за руль всего 3 раза в жизни, ухмыльнулся. Этот засранец летал на моей ласточке, а? Ну, теперь понятно, почему ты разбился. Куда хоть ездил-то? Потом расскажу. Мне было не до бесед. Я зорко осматривал окрестности в поисках погон, фуражек и прочих атрибутов власти. На мне лежала ответственность за эвакуацию группы в случае, если те же фуражки или погоны заинтересуются нашей машиной. После долгих сомнений я выставил на табло 17 июля, то есть вчера. Если придется бежать, то лучше оставаться здесь. Нынешний 98-й, пустой и безымянный, все-таки был предпочтительнее любого другого года. Неуклюжие милиционеры, приседающие, словно девицы перед каждой дорогой тачкой, это, конечно, мерзость, бесспорная. Но вот броневики с буквами «UN» на московских улицах – мерзость куда более обидная. Бежать нам не пришлось. Куцапов показал максимум лояльности к правилам дорожного движения и, как ни странно, изрядную выдержку. На выезде из Москвы проверяли документы. У поста ГАИ выстроился хвост, впрочем, небольшой. В этот час основная масса направлялась в город, а не обратно. 2 инспекторов, отягощенных бронежилетами, барабанили в окна и подставляли руку ладонью вверх, в которую незамедлительно вкладывались права и техпаспорт. ГАИшники подходили не к каждой машине, потому что у них, наверное, был приказ интересоваться только определенными марками. Ну, а может быть, они просто ленились. Потные и неподвижные мы сидели и напряженно ждали своей очереди. Лиманский сзади выпрямился и малодушно закрыл глаза. Вспомнив хитрость Ксении, я сунул дырокол в рукав и нащупал широкую кнопку. Николай положил пистолет под сиденье, но сначала он зачем-то снял его с предохранителя. Противиться этому у меня не хватило силы и воли, да к тому же было и слишком поздно. Инспектор вплотную подошел к нашей «Волге» и отвел руку, намереваясь постучаться, но в этот момент его окликнул напарник. О чем они говорили, я не слышал, но диалог продолжался не меньше минуты. Мы зачарованно следили за толстым крючковатым пальцем в 5 сантиметрах от стекла и думали об одном и том же. Пронесет или не пронесет? Инспектор все-таки постучал. Так что не подчиниться означало бы объявить войну всему московскому ГАИ. Куцапов выдохнул и медленно опустил стекло. «Здорово», — сказал инспектор, и мне показалось, что в голосе его кроется нечто большее, чем обычная милицейская фамильярность. «Здрасте», — обронил Николай. «Ты чё, Колян, с перепоя, что ли?» Лиманский на заднем сиденье подпрыгнул, а Куцапов непроизвольно потянулся к пистолету, но инспектор не собирался требовать водительского удостоверения. Оперевшись на крышу, он наклонился и простер в окно руку. Николай озадаченно на ее пожал и произнес: «Вот, с корефанами едем, по делам едем». «Да вижу, что не с тёлками», — рискованно пошутил милиционер. «Где рухлядь такой откопал, или что ты, маскируешься, что ли?» «Вроде того», — брякнул Куцапов, не подумав. «Ладно, мне некогда. Лазутчиков ищем, понял? Иностранных». Инспектор засмеялся и отклеился от машины. «Давно не звонил, Колян, телефон-то помнишь?» «Записан где-то? Ну, счастливо». «Бывает же такое», — воскликнул Колян уже на кольцевой. «Не бывает», — категорично отозвался Лиманский. «Мне в 98-м дружков много было, всех и не упомнишь». «Но как он тебя узнал? Ты же на 30 лет старше». «Точно», — озадаченно протянул Колян. «Петрович, мне эти непонятки уже просто убивают, слушай». Мы свернули на какую-то дорогу местного значения, находившуюся вдали от шоссе. Это был тот самый путь, что вел от бункера к парому. Я невольно оглянулся. Сразу после кольцевой начиналась стена одинаковых домов. Это они превратятся в опаленный холм, на который с таким трудом забирается 6-колесный автобус «Коня». Правее башен захламленная степь. Жилищный кризис 21 века не позволит ей пустовать долго, и все пространство в округе покроется коростой безвкусных, но рентабельных зданий, будущих братских могил. Прежде чем мотор стал глохнуть, мы пролетели еще несколько километров. Еще метров 300 машина прокатилась просто по инерции. Куцапов съехал на обочину и остановил «Волгу» у самой канавы. Мы зашли в лес и побрели вдоль дороги. После городской суматохи это доставляло большое удовольствие. А идти было трудно. Мешали кусты и горбатые корни деревьев, с травы еще не испарилась утренняя роса, однако на асфальт никак не тянуло. Мы вернемся в мертвую пустыню, спустимся в пропитанный керосином бункер и роса на брюках, несколько травинок, прилипших к ботинкам, будут как привет от одного мира к другому. Там тоже полно травы, но она видела гибель человечества. И в ее фенотипе навечно закодированы воспоминания о взорвавшемся солнце и черных дождях. Скоро, гораздо раньше, чем я думал, возникло и поле, наискосок от которого стояли две бытовки, чудно названные паромом. Домиков мы пока не видели. С проселочной дорогой вместе закруглялась и густая осиновая посадка, скрывавшая за своей пестротой даже яркое небо. Колея круто и неожиданно вильнула к дачам, а рощица оборвалась, как недопетая песня, и вместе с нею оборвалось что-то в груди. Вагончики были сожжены. Не то чтобы дотла, но примерно до того самого состояния, в котором я впервые увидел их в 2038 году. Огонь, скорее всего, погас сам. Если бы его тушили, то со стен смыли бы всю золу. Бытовки стояли не обугленные, какие-то свинцовые, как будто бы о них почесалась большая линяющая кошка. «Похоже, недавно горело», — сказал Николай, загребая ногой пушистый пепел. «Вчера или, может, позавчера?» «Пузырь», — вспомнил Петрович. «С ним-то что?» Мы зашли в паром. Неизвестно, что нами руководило, лично я просто знал, что так и надо сделать. Раз паром существует, значит, надо им пользоваться. Мы боялись замараться о стены, и от этого помещение казалось тесным и особенно неуютным. Под ногами вздымались облачка серой пыли, а над головой наметилась прореха, та самая, которая 40 лет спустя разрастется до большой дыры. На полу проклюнутся больные растения, и в окно, которое к тому времени растеряет последние осколки стекла, вылезет бурьян. В 2018-м стены уже не пачкались. Зола давно превратилась в удобрение для сорняка. Полы сгнили, зато сосна рядом с вагончиками залечила ожоги и подтянулась. Единственное, что напоминало здесь и сейчас о пузыре, это пустая помутневшая бутылка с облезшей этикеткой. Впрочем, сколько их валяется по лесу. Следующий переброс мы совершали с тяжелым сердцем. Самая малая беда, которая могла подстерегать нас в 2038-м, это отсутствие коня, бункера и всего сопротивления. Страшно не умереть, а выжить, когда все остальные погибли. Выжить и остаться в одиночестве. Для чего? Я отодвинул жесткие стебли, которые закрывали выход, и, еле удержавшись от того, чтобы не зажмуриться, шагнул наружу. Нога погрузилась в сырую теплую труху, кишащую какими-то жучками. Труха оказалась дверью, съеденной за какие-то 10 минут, что мы отсутствовали в 2038-м. За долгие 40 лет. Которую она пролежала рядом со сгоревшим паромом. Сзади меня подтолкнул Куцапов, ему тоже не терпелось выбраться из обугленной коробки. Мои мрачные прогнозы относительно сопротивления Колян пропустил мимо ушей, головоломки были не по его части. Выйдя, он потянулся и неторопливо пошел к автобусу. Да, вездеход стоял там, где ему и полагалось. Я воздал хвалу небу, синхронизатору и черт знает еще кому, но отдельно Куцапову. Быть может, благодаря именно его псевдоматериализму и тупому неверию во всякие там парадоксы в 38-м еще сохранялось хоть какое-то равновесие. Конь спрыгнул вниз и пошел нам навстречу. «А вы быстренько, я даже покимарить не успел». «А где гостинцы?» С детской непосредственностью потребовал он. «Отвали», — бросил на ходу Николай. «Мы потеряли маму». «Да, несчастье», — фальшиво огорчился конь. «А я думал, твои родители уже померли». «Мама!» — раздраженно рявкнул Колян. «Не мама, которая рожает, а наша мама, с ножами которой». «Ну, ваш так ваш», — обиделся конь. «Мне что, мое дело баранка, а бухла мог бы и захватить». Скарабкавшись по лестнике, я сел сзади и незаметно для себя задремал. Когда проснулся, мы уже подъезжали к бункеру. «Мама? Какая мама?» — оторопело переспросил левша. «А папу вы с собой не брали?» «Точно вчетвером уходили?» — не поверил Фирсов. «И говорите, я сам его отправил?» «Ну что мне, Иван Иванович, крест целовать, что ли?» — воскликнул Колян. «Ксюша, ну хоть ты-то его помнишь?» — спросил я. «Скромный такой, молчаливый, мы еще над его кличкой смеялись». «Нет, Миша, вас трое было. Иван Иванович хотел, чтобы с вами еще левша пошел, но потом передумал». Ксения виновато улыбнулась и встала совсем рядом, так что наши ноги соприкоснулись. Теперь, после ночи в темнице, близость ее тела уже не вызывала такого трепета, зато я испытал чувство другого, более высокого порядка. Ее ступня в армейском ботинке, ее колено под плотной джинсовой тканью принадлежали мне. Очень скоро смерть мамы из трагедии превратилась в воспоминание о ней. В конце концов, при мне Веселый добил раненого водителя, при мне Мефодий из падшей личности стал просто падалью, сверхдержавы, столкнувшись лбами, расплескали свои мозги по всем континентам, тоже при мне. Где ж обычному человеку взять столько сил, чтобы оплакать каждую жертву отдельно? Но в путанице с мамой меня тревожило иное. Раньше мы с Ксенией, помимо дыроколы, были связаны еще и общим взглядом на события. Обладание невзрачным приборчиком ставило нас по другую сторону реальности. Мы существовали особняком от гибнущего мира, и эта обособленность сближала нас. Однако стоило нам ненадолго расстаться, как мы перестали быть абсолютными единомышленниками. Нарушение причинно-следственных связей стерло из памяти Ксении все, что касалось мамы, и таким образом прочертило между нами тонкую линию. Даже не трещинку, а всего лишь бледный пунктир. Но кто знает, что будет дальше. Больше всего Иван Иванович расстроился из-за потерянной явки. Паромом, даже сгоревшим, все еще можно было пользоваться, хотя мне это казалось формальностью чистой воды. С пузырем тоже было неясно, но после расстрела мамы в его гибели никто уже не сомневался. Нехватки в людях сопротивления не испытывало, но вот служебная квартира, перевалочный пункт для гонцов в прошлое, она была только одна, и ее Фирсов простить не мог. «Где вы откопали своего Тихона?» — спросила Ксения. «Это я виноват», — сказал Лиманский, — не разглядел. «Несколько лет в одном институте работали. Кто мог подумать, что у него такое на уме? Вроде человек как человек. Кандидатскую защитил, докторскую готовил, историю увлекался. Золото одним словом». «Петрович, кончай ты свои интеллигентские слюни», — оборвал его Фирсов. «Тоже мне ответчик. Без тебя найдем, с кого спрашивать. Левша, будь-ка добр, майора поищи». «Тихона мы готовили как настоящего диверсанта, да он им фактически и был», — сказал Лиманский. Потом бросил озорной взгляд на Ивана Ивановича и, не заметив его гримасы, продолжал. «Долго сомневались, как бы дров не наломать, ведь если синхронизатором за 25 лет так ни одного разу и не пользовались, значит, была причина на это. Ну а когда гипс совсем прижало, и мы сюда эвакуировались, в 38-й, когда увидели, чем все это закончится, ну, выбора уже не оставалось. Историю столько раз перекраивали, но все на бумаге. Нам вот выпало действительно что-то изменить». «Вашу бы, Евгений Петрович, ответственность, да в мою версию», — сказала Ксения. «Глядишь, и обошлось бы». «А вы не боитесь, что это ваша самая версия? Всего лишь фантом. Где оно, счастливое прошлое?» «Здесь». И Ксения поднесла палец ко лбу. «Если бы мы с Иваном Ивановичем принимали во внимание такие доводы, то я никогда не стал бы профессором, а он генерал-лейтенантом», — улыбнулся Лиманский. «Петрович, дорогой мой», — возмутился Фирсов, — «ну что за удивительный талант одной фразой выболтать сразу 10 секретов?» «Да будет вам, Иван Иванович. Ну, последний секрет, которым владела Россия, — это синхронизатор. У молодых людей он есть, причем более совершенный, чем наш. И все-таки, 38-м вы обнаружили развалины и решили, что какой-то доктор наук сможет остановить войну? Задание было намного серьезней. Не допустить нападения на Прибалтику, ведь черная полоса началась с бомбардировки Таллина. Вильнюса, уточнила Ксения. Риги! Крикнул я. Исторические факты на глазах превращались в песок. Мир трещал по швам, пока что еще только в моем воображении, но когда-нибудь я это уже чувствовал. Он не выдержит такого насилия и развалится по-настоящему. «Теперь это уже не так важно», — сказал Лиманский. «Тихон должен был не ловить падающие бомбы, а предотвратить конфликт, не дать ему развиться. Вот для этого он и отправился в 98-й с упреждением». Иван Иванович ознакомил его со всеми архивами. «С некоторой информацией, а не со всеми архивами. С информацией, обладая которой, можно было слегка надавить на ту власть», — пояснил Фирсов. «И вы полагали, что с помощью шантажа Тихон изменит мировой порядок?» «Но поскольку наш ученый муж проболтался, и вы знаете, кто я такой, то поверьте мне на слово. Мировой, как вы выразились, порядок всегда был заложником каких-нибудь снимков или записей. И Тихон, вместо того, чтобы образумить политиканов, сам спровоцировал Балтийский кризис. Ну, здесь все зависит от точки зрения. Для вас он тот, кто уничтожил страну, для нас человек, способный ее воскресить. Тихон блестящий аналитик, он разбирается в истории, как мало кто. И представляет, как работает синхронизатор. У нас не было другого кандидата. А Кришну с ним послали для прикрытия. Ну, прикрываться теперь надо от него самого, ответил Лиманский. Сомнений нет, обратился он к Ивану Ивановичу. Тихона надо нейтрализовывать, и чем быстрее, тем лучше. Я не знаю, что и как он собирается делать, но мы его больше не контролируем. В комнату вошел Левша, а за ним, пряча глаза, и майор. «Как же ты, мил друг, ты его проворонил!» Сходу набросился на него Иван Иванович. «Специалист все-таки. Инженер, чего там, душ? Ты ведь с ним разговаривал, я имею в виду, как психолог. Тесты разные, то да сё. Неужели наука не может четко определить, кто нормальный, а кто помешанный?» «Нет, Иван Иванович, не может», с сожалением ответил майор. «Одно ясно, что серьезных расстройств психики у него нет. Волевой, целеустремленный, не без способностей. Изобретателен, склонен к неординарным поступкам». «В общем, классический случай шизофрении», — подытожила Ксения. «Просили рискового человека с воображением. Вот и получаете». Фирсов выбрался из кресла и подошел к сейфу. «Сначала я решил, что ему зачем-то потребовался керосин», но вместо пластмассовой фляги он выволок из шкафа потертый брезентовый мешок. «Николай, помоги. Проверим, что нам от Тихона в наследство осталось». Куцапов перевернул рюкзак, и по полу разлетелось барахло, которое могло валяться в столе у любого мальчишки. Выломанные откуда-то платы, насмерть зачитанная книжка, несколько мотков проволоки, и Николай с Левшой одновременно бросились к черной металлической болванке, покатившийся под ноги Фирсову. «Аккуратнее надо», — укорил Левша. «Граната, Иван Иванович». «Сам вижу, что не репа». «Да он у вас еще и шутник», — заметила Ксения, мягко отнимая у Левши опасную игрушку. Ксения передала гранату мне, и я понял, что она имела в виду. К узкой части корпуса, там, где находилась ЧК, была приклеена бирка, извещавшая. Проверена электроникой, гарантирует полное удовлетворение. «Цинизм и чувство юмора. Без них в наших условиях хана», — объяснил психолог. «А как же водка?» — проревел Колян, толкая его локтем. «Против стресса первое дело». Тихон ею не увлекался. «Вот». Майор поднял с пола книгу. «Вот его. Пунктик». Я снисходительно оглядел брошюру. Оторванные страницы высовывались как закладки, обложка держалась на честном слове, однако стоило мне прочесть название, и книга мгновенно стала бесценной. Боясь ошибиться, Я стер с нее пыль, но слова от этого не поменялись местами и не изменились, только стали контрастнее. Ничего, кроме счастья. Я уже видел этот роман, когда-то держал его в руках, и было даже время, считал его своим. Имя автора, набранное мелким шрифтом на фоне звездной бездны, я рассмотрел не сразу. И все же это был Кнут. Александр Кнутовский, совсем не похож на Михаил Ташков. Я напрасно всматривался в крохотные буковки. Мне ничего не померещилось. Книжку действительно написал Кнут. Мефодий всучил мне чужие рукописи, это было ясно давно, но теперь я понял это окончательно. «Странно, почему Тихон ее оставил», — сказал майор. «Книга была ему очень дорога, и если он знал, что не вернется, да затем и оставил, чтобы мы этого не поняли». Эх, психолог. «Книга была его священным писанием, а Кнутовский — пророком», — настаивал майор. «У каждого из нас есть какая-то отдушина, без нее нельзя, особенно когда под землей сидишь, а вокруг только прах. У кого спиртное, у кого старая фотография. Я не знаю, что Тихон нашел в этом романе, но для него он был и другом, и любовницей, и психоаналитиком. И если бы его автору угрожала опасность, а он смог бы ее отвести, начал я. Да, безусловно, он бы все сделал, чтобы книга состоялась». «Сдается мне, ты что-то ведь придумал», — оживился Фирсов. «Ксюш, ты помнишь тот грузовик в 2001-м? Длинный такой фургон, Москарго. Кажется так». «Ты уверен?» «Нет». «Ну, там, на перекрестке, ну вспомни. Он же вел себя так, как будто заранее знал, что произойдет. Ну, подумай. И появился только для того, чтобы не дать нам разбиться». «Ты был знаком с этим писателем?» — воскликнул Петрович. «И ты сможешь на него выйти?» — страстно спросил Куцапов. Все повернулись ко мне. Мой ответ был известен, ведь кроме этого ничтожного шанса мы не имели ничего. «Мы пойдем вдвоем», — сказал я, — «с Коляном». «Это как?» — не поверила Ксения. — «Ксюша, ты останешься. Если ты будешь там, то роль зрителя тебя не устроит, я тебя знаю. А вставать на его пути... ну, это практически самоубийство». Закончил я почти шепотом. Ксения смерила меня гневным взглядом с ног до головы, но я не уступил. Она могла демонстрировать свое негодование всеми доступными ей способами, но это все-таки лучше, чем разделить участь мамы. «У Тихона есть что-нибудь, кроме синхронизатора и компромата?» — спросил я. «Есть», — вздохнул Лиманский. «Масса планов». Фирсов, надрывно закашлявшись, кинул в рот очередную таблетку. «И еще. Абсолютные полномочия у него есть».